Петр Иванович, создавайте в своей структуре так называемый аналитический отдел, который будет подчиняться только вам. Задание для него я вам вскоре передам. Привлеките туда тех, кто много работал с зарубежной экономикой, разбирается в финансах, и просто толковых аналитиков. Кстати, советую вам приглядеться к Юрию Тотрову из Смежников. Он вроде сейчас в Москве. Я не стал говорить генералу, что именно Тотрову советская контрразведка обязана своими успехами в 70-е и 80-е. Ему приписывают создание методики по выявлению иностранных разведчиков, действующих под различными прикрытиями. Такой классный аналитик нужен самому, пусть работает на меня. Будет исполнено, товарищ первый секретарь. Ивашутин ответил нарочито официально, дав понять, что принял мои указания в дело. Тогда больше вас не задерживаю. Связь через порученца. И спасибо. Прощаемся крепкими мужскими рукопожатиями. Я некоторое время сижу за столом, стараясь унять нервы. Ильич, довелось тебе повидать на войне лихо. А ведь был у него случай, когда задержали продвижение на службе. За панибратство с солдатами. Правда, подали это дело под соусом пьянства. Значит, кому-то не понравилось, что Брежнев морды бил кадровым за смерть солдатиков. И видение недавнее есть чистая правда. Вздыхаю. Их поколению пришлось повидать самое тяжкое, потому и они нас не поняли. С жиру беситесь. Вечером после тренировки с Кимом писал и чиркал. Память старика выдает многое, но далеко не все. Что-то такое должно скоро произойти в Румынии. Но что, хоть убей, не помню. Да и, наверное, не надо. Везде не успею. Хотя, беру телефона и вызываю Андропова. Юрий Владимирович, как у вас отношения с Фиделем Кастро? Рабочие, быстро нашелся секретарь, наверняка удивившись не самому первостатейному для этого часа вопросу. Мне он срочно нужен в Москве. Я тогда звоню ему прямо сейчас. Несколько секунд не понимаю такой срочности, потом доходит, что это из-за разницы во времени. На Кубе сейчас утро. Отлично. И пусть мне доставит на дачу материалы, что давеча заказывал. Хорошо. Они почти готовы. Вот и ладненько. До свидания, Юрий Владимирович. Кладу трубку. Кто же ты, ювелир на самом деле? Организатор или исполнитель? На душе тяжесть. Ядрический сандаль. Вместо того, чтобы разбираться в экономике и внешней политике, вынужден заниматься внутрипартийными дрязгами. Именно сейчас осознал ту ненависть, что испытывал Сталин к проходимцам от революции, что не давали ему эффективно работать. Не здесь ли настоящие причины репрессий? Кстати, что у нас по экономике? Официально о начале реформы было объявлено на пленуме ЦК КПСС 27-29 сентября 1965 года, на котором Косыгин выступил с докладом об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. Так что у меня есть достаточно времени все переиграть. Начнем в это воскресенье. Послу ужина, наконец, появился Рябинко. Совсем его заездил сторонними поручениями. Он коротко доложил, что кого смог, нашел, их доставит в Завидово. Ну что ж, начнем менять страну радикально и бесповоротно. Никакой косметики и компромиссов. Вся эпоха Ильича состоит из последних. На каком-то этапе они еще были благом после бесчисленных потрясений эпохи Хрущева, но затем стали тем наждаком, что испортили доселе работающий механизм. Нет, ребятушки, или вы выполняете мою волю, или пеняете на себя. Хрен вам, а не капитализм. Кто следующий на очереди? Министр внутренних дел. Да, на волне успеха и неприятия всего того, что наделал Никита, следует вернуть союзное министерство. И не буду выдумывать велосипед. Кандидатура Щелокова вполне подходит. Николай Щелоков и Леонид Брежнев подружились еще в 1939 году в Днепропетровске, где Щелоков работал секретарем райкома, позднее – председателем горисполкома, а Брежнев был секретарем обкома по пропаганде. Особо близких отношений между ними не было, но Брежнев знал Щелокова 20 лет и доверял ему. В 1966 году Леонид Брежнев позвал Щелокова к себе на должность министра охраны общественного порядка СССР. Глава КГБ Семичастный выступил против, но Брежнев и слушать не стал. Как только наш новый министр разберется в делах, начнем с ним криминальную реформу. Вот кого я точно не собираюсь жалеть, так это воровское сословие. Приму все меры, чтобы вместо будущей вольницы они все передохли в дырах вроде Лабытнанги. И что такое культура АУЕ, молодежь никогда не узнает. Блатные понятия и коммунизм непримиримы. Информация к сведению. Точно существовала разведка Коминтерна. Сталин прикрыл структуру Коминтерна 15 мая 1943 года. На его основе в 1947 году было образовано Коммунистическое информационное бюро, которое ликвидировали после 20 съезда КПСС в 1956 году. После кадры Коминтерна перекочевали в Международный отдел ЦК КПСС. К примеру, коминтерновцем был заведующий Международным отделом Борис Пономарев. Работал там и Григорий Шумейко из Коминтерна. Методы Коминтерна сохранились и использовались на партийной основе. Аппарат ЦК очень тесно сотрудничал с первым главным управлением, БГУ, КГБ, это однозначный факт. Полная смычка с БГУ. Хотя после хрущевских времен существовал негласный закон, запрещавший КГБ следить за работниками ЦК и добывать любую информацию в аппарате ЦК. Более того, им было поручено оказывать ЦК всяческое содействие. У Леонида Брежнева было ощущение, что КГБ на каком-то этапе может воспользоваться властью, чтобы ликвидировать партийную верхушку. Что Яковлев завербован иностранной разведкой, утверждали и два весьма высокопоставленных сотрудника госбезопасности, генерал-лейтенант Евгений Петовранов и председатель КГБ Виктор Чебриков. Первый создал в 1969 году спецрезидентуру КГБ «Фирма», которая работала под крышей торгово-промышленной палаты СССР и специализировалась на получении информации от западных бизнесменов, заинтересованных в контрактах с СССР. От бизнесменов фирма перешла к установлению контактов с видными западными политиками. Сведения от одного из них, очень информированного американского политика, без промедления напрямую докладывали Андропову, а затем Брежневу. Как рассказывал Петовранов, тот как-то сообщил, что посол в Канаде Яковлев сотрудничает с американской разведкой. Андропов приказал Петовранову перепроверить информацию и получить какие-либо подтверждающие или опровергающие факты. За дело взялось представительство фирмы в Канаде. Как рассказывал Петовранов, те сообщили, что у посла появляются новые дорогие вещи и что он утверждает, будто это подарки знакомых. Траты посла якобы значительно превышали не только зарплату, но даже те средства, которые главы советских диппредставительств обычно умудрялись втихую приватизировать из представительских денег. Для Андропова этого было достаточно. Он поручил подготовить записку Брежневу. О том, что было дальше, мне задолго до Петовранова рассказывал Виктор Чебриков. Я помню такой случай. Юрий Владимирович Андропов показал мне записку, с которой он был на докладе у Брежнева, о том, что Яковлев по всем признакам является агентом американской разведки. Леонид Ильич прочел и сказал: «Член ЦРК предателем быть не может». Андропов при мне порвал эту записку. Юрий Владимирович не согласился с Брежневым, вспоминал Петовранов, но в споры не полез. Смысловая вкладка. Петр Машеров. Не столько надо самому знать и уметь, сколько видеть хорошее в других людях, тогда и сам будешь многое значить. Вот моя мораль, вот мой принцип. Поэтому если я и сержусь на людей, я все равно их жалею и люблю. Поэтому я живу. Я очень люблю людей. Я ведь любому человеку могу все зубы выбить. Но я же ему потом и другие вставлю, лучшие, более верно действующие. Я очень люблю людей и переживаю из-за недостатков, которые есть у многих. Не столько надо самому знать и уметь, сколько видеть хорошее в других людях, тогда и сам будешь многое значить. Вот моя мораль, вот мой принцип. Поэтому если я и сержусь на людей, я все равно их жалею и люблю. Поэтому я живу. Я очень люблю людей. Не столько надо самому знать и уметь, сколько видеть хорошее в других людях, тогда и сам будешь многое значить. Важно помнить, что труд – это прекрасный двигатель прогресса, и он является одной из важнейших частей нашей жизни. Только человеческий труд в любом его проявлении является создателем материальной основы общества. 3. Брежнев спит себе в шапку, отдел разваливается. Важно читать партийные документы, коллективная мысль партии, в документах, и никакого прагматизма. Наши идеи выше всего. Не забывайте нашу установку. Больше творений про рабочий класс с республики. Глава 15. 27 февраля. Завидово. Загадки советской экономики. Витя неохотно отпустила меня в Завидово на 2 дня, подозревая в намечающихся посиделках с соратниками со всеми вытекающими. Ну, отчасти она была права. Посиделки будут, но в рабочем порядке. Мне же хотелось вдобавок передохнуть и хорошенько собраться с мыслями. Все эти внутрипартийные склоки и борьба за власть здорово мешали сосредоточиться на основе основ – экономики. Да, без хлеба и мяса в холодильнике, модных штиблетов на ногах и удобном бюстгальтере на пролетарских титьках социализма не построить. Лозунгами сыт не будешь, да и потребности космического поколения выросли. Старперы наверху об этом почему-то забывают. Для них тяготы прошлого скорее норма, а наступающая мещанская сытость выглядит, как буржуазная аморалка. С таким неадекватным подходом Политбюро и докатилось до полного маразма. Никакого когнитивного диссонанса между своим положением небожителей и законным желанием советских граждан жить ни хуже не наблюдало, что прямо говорит о разрыве мироощущения поколения и слоев общества. В будущем станет еще хуже. Ну, вы помните знаменитые изречения чиновников. Вроде этого: вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать. Правильно сказал один из едящих Россию. Самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина. Что больше всего вызывает самый лютый батхерт в сраче об эпохе социализма советского разлива? Правильно, дефицит и отсутствие элементарных товаров на полках магазинов. Поклонникам коммунистического пути обычно и отвечать на такие наезды нечем. Было и было. В различных областях великой страны по-разному, но даже столица не избежала проблем. Мы были первыми в космосе и балете, но не могли предоставить советскому гражданину широкий выбор насущных продуктов и элементарные бытовые мелочи. Во второй половине 20 века у нас не было свободного доступа к туалетной бумаге. Это в державе с огромным запасом леса и выработкой электроэнергии. Рекордная выплавка чугуна и алюминия не так волновала обычного обывателя, как наличие копеечных бельевых прищепок и лопат в ближайшем сельхозмаге. Категория товаров, вообще, притча во языцах промышленности СССР. Именно на товарах широкого потребления огромная махина народного хозяйства второй сверхдержавы мира забуксовала и начала перегреваться. Как утверждали выращенные в академических институтах Союза экономисты, сие обстоятельства есть родимое пятно социалистической плановой экономики, и избавиться от него можно лишь введением свободного рынка. Так ли это на самом деле, вызывает у меня смутные сомнения. Как говаривал одни персонаж, надо же думать, что понимать. Каким же надо быть наивным идиотом, чтобы верить в давно устаревшие понятия из 19 века. Но образованные ложки из страны Советов замечали лишь забитые прилавки западных магазинов. А что там творилось за кулисами, видеть не желали. Какой ценой добывалось потребительское изобилие? Наши либералы даже признанному всей планетой палачом Пиночету рукоплескали. Он же ввел рынок. Математика такая наука, докажет что угодно. Как с хронологией псевдоисторика Фоменко. А мне предстоит разобраться, куда и зачем двигать нашу историю. Но точно не тем путем, на какой мы уже встали. Тот прямиком ведет державу в рыночный тупик. Китайцы во главе с Дэн Сяопином побежали по рельсам построения государственного капитализма, где компартия лишь регулятор между слоями общества. Их красные лозунги только ширма и ничто больше. Так у них испокон веков повелось. Такой путь для нас неприемлем. Но как-то менять положение все равно необходимо. Будет крепкая экономика, станут меньше социальные противоречия, появятся ресурсы для активной внешней политики настоящей сверхдержавы. От этого положения нам уже никуда не деться. Но по мне мерзопакостно помогать абы кому, когда собственный народ живет кое-как. Я честно не понимаю, что двигало советскими вождями, когда эшелоны продовольствия шли в поверженную Германию, а с финнов и румын не взяли репарации ради высокой политики. В это же время лучшая половина страны лежала в руинах, и еще не развеялась копоть от сожженных заживо людей. Нет и не может быть такой причины, что отбирать у своих в пользу чужаков. Погода нас радовала небольшим морозцем, неярким солнышком и тишью. Суслов остался в усадьбе около печки, а мы покатили на лыжню. Егеря недовольно поглядывали на физкультурников, они больше привыкли к залихватской охоте, стрельбе и душевным пьянкам. А первый в последнее время совершенно изменился в пристрастиях. Но я честно попытался пострелять из внушительной коллекции Ильича. Оружие знаю и им владею. Друг у меня был фанат стендовой стрельбы. Некоторые образцы из оружия вызвали искреннее восхищение. Знаток был Ильич, но не мое, хотя глаз меткий и рука твердая. Видимо, передалось от реципиента. Пообещал егерям, что весной поохотимся на птицу. Или вовсе оставить для забавы тарелочки. Но хладнокровно убивать предназначенного к забою зверя душа не лежит. Приехавшие со мной Демичев и Соломенцев на деле оказались более высококлассными лыжниками, чем я. Они сразу ушли далеко вперед, даже охранники за теми не поспевали. После забега партийцы несколько снисходительно поглядывали в мою сторону. Я же по легенде украинец и не так хорошо катаюсь на лыжах. В настоящей жизни и вовсе такой ерундой не занимался. Михаил Сергеевич Соломенцев сейчас один и краткая секретарь ростовского обкома КПСС. Уже член ЦК, так что есть желание пораньше его дернуть к себе в Москву. Он работал с Эль и Брежневым с 1966 года и до его кончины. Своих людей мало не бывает. По моим прикидкам, до смены партийного истеблишмента технократами потребуется хотя бы лет 8. Поэтому будем использовать старых крокодилов. Петр Нилович Демичев в настоящий момент секретарь ЦК КПСС и возглавляет крайне важный для моих будущих свершений отдел пропаганды ЦК. Он помог Брежневу свергнуть Хрущева. И мне импонирует тот момент, что в той реальности он открыто выступил против украинского национализма Шелеста. Заявил, что в аппарате ЦК КП Украины почти не осталось русских, в Киеве Московская и Советская улицы переименованы, им даны имена украинских писателей. Такой пропагандист нужен самому, на культуру его отдавать не собираюсь. Миша Суслов уже определенно более важное место. После лыжни уселись вчетвером в столовой, предвкушая вкусный обед. Егеря расстарались и выкатили целый котел поистине царской двойной ухи. Сначала для нее варится всякая мелочь, ерши, окуньки. Затем рыба покрупнее, судак или налим. Егеря по-казацки добавили в ушицу травы и помидоров. Под это дело не грех и остограмиться. Правда, я пил вино, а Суслов и вовсе компот. Поднял бокал, привечая коллег. Врачи рекомендуют для сердца. Великолепная отмазка для любых случаев. Между делом начал осторожный разговор о спецслужбах страны. Ведь на предстоящий секретариат вызван начальник второго главного управления КГБ. В среде партийцев еще сильна память о всемогущем НКВД и репрессиях 30-х и 50-х, так что в их среде чекистов особо не жалуют. И мое представление с найденной в ЦК прослушкой произвело на всех должное впечатление. Михаил, во всяком случае, в присутствии соратников откровенно негодовал. Это дело просто так спустить нельзя. Они же покусились на святое. Я внимательно оценивал его слова и реакцию остальных. Она была правильной. Демичев поддерживал меня, а Соломенцев страстно хотел выбраться в Москву. Потому мои предложения не вызвали у них оторопь. Есть мнение, что одним выговором гражданин Банников не отделается. У меня имеются документы, что кроме нашего случая у него немало провалов в контрразведывательной работе. Человек не на своем месте сидит. Собеседники внимательно меня выслушали. По старшинству голос подал Суслов. Твои предложения, Леонид Ильич, партбилет на стол по причине недоверия. На минуту в комнате воцарилось молчание. Соломенцев наполнил стопки, а мне долил вина в бокал. Сурово. Будущий председатель Совета министров РСФСР обвел всех внимательным взглядом. Суслов сделал глоток и выпалил. Да и правильно. Всем вперед будет наука. Я удовлетворенно кивнул и понял бокал и неожиданно для себя самого ввернул фразу. Бог создал мир из ничего. Учитесь у Бога. Ай да Ильич, что у него было в башке. Затем я осторожно выкатил гостям идею с разделением силового ведомства. Привел в пример США. При всей ангажированности и косности партноменклатура всегда относилась к коллективному Западу с некоторым пиететом. Еще одна непреодолимая загадка для меня, а что скажут на Западе? Я избавился от подобной зависимости еще в юности до появления знаменитой песни «Goodbye, Америка». Да и Екатерина Великая молвила, «Россия сама есть вселенная и никто ей не нужен». А сейчас передо мной сидят кондовые коммунисты, ждущие буржуйского мнения. Да черт возьми, что происходит, царица была умнее и тверже во взглядах советских номенклатурщиков. Кстати, не снять ли о тех славных временах большой сериал для телевидения? Потемкин, Суворов, Ушаков. Столько славных имен. И термин «Новороссия» как раз пригодится для моих грядущих планов. Но вернемся к нашим баранам, то бишь органам. Будете плакать, но годы верховенства партии вполне обоснованы законодательно. В положении о КГБ при СМСССР, утвержденном постановлением Президиума ЦК 0901/1959, Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР и его органы на местах являются политическими органами, осуществляющими мероприятия Центрального комитета и правительства по защите социалистического государства от посягательств со стороны внешних и внутренних врагов. Также указано, Комитет государственной безопасности работает под непосредственным руководством и контролем Центрального комитета КПСС. Вот мой основной рычаг воздействия на КГБ. как и роль и юридический статус главного политического управления Советской армии и военно-морского флота, являвшегося в 1919-1990 годах органом двойного подчинения Министерству обороны СССР и ЦК КПСС. Давлеющая власть Центрального комитета, закрепленная в законе, и есть прямая основа правления Брежнева, а вовсе не Конституция. Спасибо Черненко, что откопал для меня на днях сие документы. Я есмь царь. Расстались с соратниками на приятной волне. Разве что Михаил кривился от морозного ветерка. Разгоряченные забегом и выпивкой Соломенцев и Демичев открыто намекали на поддержку любых моих начинаний. Видимо, им энергичный и радушный Ильич импонировал больше, чем мутные и резкие шелепинские. Насмотрелась партноменклатура в прошлые годы на таковых и потому относится к ним с большим подозрением. И думаю, что ко вторнику они соберут мне достаточно поддержки. Подгорный уже в курсе, что место председателя Президиума Верховного Совета фактически его. Но ничто так не постоянно, как верные союзники. Вспомним судьбу Цезаря. Ету, Бруте. После краткого отдыха углубился в изучение основ сталинской экономики, а также материала на ученых, с кем встречаюсь в воскресенье. Пока мне ясно одно, нам обязательно следует вернуться к идеям, сделавшим возможным быструю индустриализацию страны, снова поставив во главе план. Именно такая экономика передового развития помогла нам выиграть самую страшную войну, запустить ракету в космос и освоить ядерную энергию. Волюнтаризм Никиты и его окружение вместо пользы принес много вреда. Ладно бы у того имелся некий внятный план. Так нет, постоянно какие-то метания и шарахания из стороны в сторону. Да, я согласен, что МП, метод повышения эффективности экономики нуждался в корректировке, но не слома же его до основания. Прочная основа, заложенная Сталиным в период с 1929 по 1953 годы, при которой экономика страны работала как единая система, была варварски перекроена и вывернута наизнанку пришедшим ему на смену троцкистом Хрущевым. Именно он поменял курс страны от социализма в сторону капитализма. Это было ничем не обоснованное неистовое противостояние всему тому, что делал и чего достиг Сталин, попытка самоутвердиться за счет принижения предшественника. Советская экономика, поставившая при Сталине мировой рекорд по темпам среднегодового роста в 13,8%, за 10 лет правления Хрущева и запережающей превратилась в затухающую. Идущая вслед Косыгинская реформа есть не что иное, как первый шаг к капиталистическому производству, но без рынка и без конкуренции, вынуждающей удерживать качество. Косыгинские, если быть точнее, реформы группы профессора Харьковского инженерно-экономического института Евсея Либермана стартовали по итогам всесоюзной экономической дискуссии 1962-1965 годов. Стартовым выстрелом стала опубликованная 9 сентября 1962 года в «Правде» статья Либермана «План, прибыль, премия». Реформа предполагала децентрализацию управления народным хозяйством страны и самостоятельность предприятий. Вместо валовой продукции, как основного показателя эффективности социалистического предприятия, на первый план вышли прибыль, рентабельность и показатель реализации продукции. Предприятиям предоставлялось право самостоятельно планировать свое развитие, разрабатывать решения по капиталовложениям, ассортименту и эффективной реализации продукции. Они сами определяли численность персонала и размеры материального поощрения. За счет прибыли формировались фонды, средства которых расходовались по собственному усмотрению руководства, в том числе и для материального поощрения работников. То есть начинала превалировать ушлая местечковость вместо былых сверхзадач. Интересы сотен тысяч отдельных предприятий получали приоритет над интересами страны. О неминуемом крахе советской экономики, подчиненной системе хозрасчета предприятий, в 60-е годы предупреждал выдающийся советский авиаконструктор К. Антонов. Не ясно ли, что потери народного хозяйства еще более возрастут, что предприятие окончательно обособится, исчезнет вовсе забота о дальних, предприятия станут работать кто в лес, кто по дрова. И если в результате такого форсированного стимулирования длинным рублем, возможно, вначале даже возрастет сумма прибыли в промышленности, то в ближайшие же годы наступит полный крах. Вот уж точно, если у вас чешется, то чешите в другом месте. Что же в итоге косыгинско-либерманских реформ у нас в СССР получилось? Фактически за несколько лет произошла деформация главных целей, которые преследовали предприятия. Главным в итоге стало извлечение прибыли любой ценой. Прибыль продолжала образовываться как процент от себестоимости, то есть, чем выше себестоимость, тем выше прибыль. Снижать ее стало для коллективов невыгодно. Так включился набивший позже оскомину механизм затратной экономики. Но самое поганое, что в результате этих реформ предприятиям стал невыгоден научно-технический прогресс. Зачем уменьшать затраты на производство, если можно банально увеличивать себестоимость конечной продукции и получать за это положенные ништяки? Поэтому под различными предлогами коллективы старались замедлить внедрение новых технологий. Сложилась парадоксальная ситуация. Старые технологии способствовали процветанию, ведь тогда росла себестоимость и в итоге прибыль. При этом исчезли мотивы увеличения производительности труда, сокращения издержек. По новым правилам не надо внедрять свежие технологии, увеличивать качество выпускаемой продукции. В результате вместо снижения затрат запускается прямо противоположный механизм – наращивание затрат. Главной движущей силой предприятий становится не эффективность развития, а надувание прибыли и затрат, торг за распределение ресурсов, выбивание фондов. Еще одним следствием реформы Либермана стало снижение количества произведенной продукции в натуральной форме. Зато неконтролируемо увеличивался раздутый фонд оплаты труда, регулярно выплачивались премии, в торговлю выбрасывались необеспеченные денежные средства, вымывая оттуда и так невеликое количество товаров народного потребления. Экономика СССР стала работать не как единый организм, а как совокупность предприятий, каждый из которых преследовал собственные местечковые интересы. Преобладающим стал хозрасчет отдельного коллектива. Сокращение реального производства при одновременном выполнении планов стоимостных показателей привел к скрытой инфляции в виде товарного дефицита, доходы населения, благодаря премиям и росту зарплат стали существенно выше реальной производительности труда. В торговле за короткое время возникла нехватка товаров народного потребления, особенно дешевых изделий, которые были нужны населению, но их мизерная стоимость мало интересовала большие предприятия. Это справедливо вызвало растущее недовольство населения. К тому же резко упала дисциплина поставок. Недопоставка копеечного изделия, являющегося комплектующим для другого завода, зачастую останавливала целые конвейеры. При Брежневе еще довольно сильное государство в лице Совмина и Госплана не давало стремительно увеличивать прибыль предприятий, а также допускать стремительный рост себестоимости изделий. Если какой-то завод слишком быстро увеличивал свои затраты, то это включали в планы премирования не полагалось. Хозяйственные руководители это моментально усвоили, и процессы дезорганизации экономики пошли медленнее, но все равно шли. Наверное, именно тогда в голову хозяйственных руководителей начал проникать вопрос, а не реформировать ли им политическую систему, чтобы обогащаться можно было быстрее. Откуда шел процесс? Сверху или постепенно появился социальный заказ снизу, пока мне было не ясно. Но что такая реформа Советскому Союзу противопоказана понятно изначально. Кто же ее так упорно продвигал? Давайте разберемся. Именно в эти годы проявился и начал процветать тренд на конвергенцию. Только вот на практике оказалось, что рыночные механизмы в социализм никак не впихиваются. Они попросту несовместимы. Отсюда корни будущего горбачевского капиталистического перелома. Экономисты 80-х, не скрываясь, агитировали за слом социалистического хозяйства и проведение рыночных реформ. Хороших мы воспитали ученых мужей. Сами, внутри себя. Я задумался, а кто должен был следить за перерождением советской науки? Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС. Возглавляет его некий Трапезников, и руководить будет аж до 83-го года. Надо будет с ним после секретариата переговорить один на один. Кто контролирует у нас в партии экономическую науку? Пока мне известно, что вскоре будет придумана система оптимального функционирования экономики, которая напрочь отрицала централизованное планирование и Госплан, увязанный с социальной политикой. Плод академических экономистов из Института мировой экономики и международных отношений, Институт США и Канады АНССР, а также довольно мутных НИИ. К сведению, в 1972 году в Вене будет создан Международный институт прикладного системного анализа. От СССР соучредителем института стал Джермин Гвишани, а с 1976 года он директор новосозданного Всесоюзного НИИ системных исследований АНССР в НИСИ, который задуман как советский филиал МИПСа. Именно этот институт и стал кузницей кадров и фабрикой по подготовке будущих молодых реформаторов, которые должны были начать в СССР реформы с целью перехода к рыночной экономике. Через внесемипса в 70-80-е годы прошли и другие отцы русской демократии. Например, Гаврила Попов, который стажировался в МИПСе в 1977 году. Через МИПСе также прошли Нечаев, Есин, Шахин, Кагаловский, Глазьев. Кто в реальности стоял за академиками, сказать трудно. Вполне вероятно, что КГБ, а также верхушка из Министерства внешнеэкономических связей. Но ясно одно, что идея демонтажа СССР родилась внутри нашей страны задолго до трагического финала, а теоретическую базу под разрушение разработали именно советские академики, а не ЦРУ. А вы еще удивляетесь, что и откуда взялось? Да нет, товарищи коммунисты, вы сами вырастили это, на наши народные денюжки. Пестовали и холили будущих похоронщиков великой державы. И мне крайне любопытная роль во всем этом Джермин Михайлович Гвишани. Что еще более любопытно, с января 1948 года он был женат на дочери А.Н. Косыгина, Людмиле Алексеевне. Не тут ли собака порылась? Вот тебе и рычаг на нашего премьера. Мне бы еще понять, искренен Косыгин в намечаемой реформе или тоже стал поклонником конвергенции. Хотя, как управленец он, признаюсь честно, птица высокого полета. Потому возьмем пример с товарища Сталина, не будем людьми разбрасываться, выжмем из него все, используя компромат. Пусть подготовить правильную концепцию реформы уйдут да хотя бы в Министерство внешнеэкономических связей. Но черт побери, где мне брать людей для управления экономикой? Основные институты скурвились. Так или иначе приходим к выводу, что требуются репрессии. Нет, упаси Господь, никаких расстрелов. Я даже планирую со временем заменить смертную казнь на каторжные работы. Урановые рудники или участие в биологических опытах с нетерпением ждут вас. Так и для видных экономистов наверняка найдется место где-нибудь на кафедре института какого-нибудь нового сибирского города. Уилком. Информация к сведению. Председатель правительства перестройки 1985-1990-н. Рыжков так характеризовал ситуацию. Возникла парадоксальная ситуация. Страна, располагающая гигантским научным потенциалом, не могла его реализовать. Было совершенно ясно, что причина невостребованности разработок наших ученых – экономический механизм. Он просто не воспринимал всякие новшества, отталкивал их. Интерес к увеличению стоимости привел к варварскому расходованию материальных ресурсов, ибо стоимость прирастала затратами прошлого труда. Например, металлургические предприятия были заинтересованы выпускать прокат, содержащий как можно больше металла, ТЕ, по максимально допустимой толщине. Затем из этого проката, диаметром 100 или даже 200 мм точился вал для какого-нибудь дымососа или компрессора диаметром 50 или 25 мм. Еще в 70-х происходила странная вещь. Дефицитом становятся вещи, производство которых не стоит каких-то особых затрат и усилий. Чашки, ложки, скрепки, носки, прищепки – то, что вполне нормально может производить любая, не самая развитая экономика. Меж тем, кстати, именно такой дефицит больше всего раздражает потребителя, что нет вещей повседневного спроса, которые нужны. При Сталине многие товары потребительского спроса производили частники и кооперативы. При Хрущеве это все сломали и передали в нагрузку предприятиям. На советских предприятиях чаще всего производится огромное количество наименований продукции, самой разной. Но выработка считается единой цифрой и от нее устанавливается норматив ФОД, деньги которые можно потратить на зарплату. Меж тем, трудозатратность каждого наименования разная, но ее знают только заводские экономисты. Чаще всего, именно на таких вот недорогих изделиях, трудозатратность, то есть доля стоимости труда в цене каждого изделия, максимальная. Но в таком случае директору становится выгодно производить продукцию с минимальными трудозатратами, гнать тот самый пресловутый вал, а сэкономленные деньги от ФОД выдать как премию. Потому то завод хронически перевыполняет план по крупным изделиям с минимальными трудозатратами, и не выполняет по тем, где трудозатраты максимальные. Первое ложится на склад, второе становится дефицитом. В.Ф. Быков приводил пример, что это был за рост первых двух пятилеток после реформы, покажем на примере одной из подмосковных текстильных фабрик, на которой посчастливилось побывать автору в 1971 году. Руководство фабрики бойко рассказывало о том, как они за 5 лет увеличили объем производства, естественно в стоимостной форме, в 2 с лишним раза и производительность труда в 2 раза. На вопрос, как им удалось поднять в 2 раза производительность труда, не меняя оборудование, не внедряя никаких новых технологий и не сокращая промышленно-производственный персонал, выяснилось следующее. В предыдущую 5-летку фабрика выпускала легкие ткани, ситец и сатин. В результате реформы перешли на дорогие и тяжелые ткани, шерсть и сукно. Естественно, станки стали вращаться медленнее. Вместо 1 млн погонных метров в смену легких тканей стали производить 700-800 тыс. Метров тяжелых тканей. Как видим, реальная производительность труда упала на 30-20%, но стоимость 1 метра ткани увеличилась в 2-3 с лишним раза и вместе с ней, стоимостью, повысилась в 2 раза производительность труда. Вот вам и рост производительности труда в 2 раза в стоимостном выражении. Официально, на сегодня, данная структура называется «Институт системного анализа Российской академии наук» ИСАРАН. Но данное название институт получил только в 1992 году. Название, под которым 4 июня 1976 года он был основан, Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований, ВНИИСИ, Государственного комитета Совета министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР. Руководителем института со дня открытия и вплоть до 1992 года был назначен академик АН СССР, Джермин Михайлович Гвишани. Что это было за заведение до 1992 года? Если синтезировать все направления исследования института за данный период, максимально кратко цель работы можно было бы определить так: теория прикладного глобального управления. Что это за прикладное глобальное управление в 1976 году в сердце Союза Советских Социалистических Республик? Это была одна из первых итераций по воплощению в жизнь такого страшного зверька, как теория конвергенции. Если совсем упростить и отбросить всю марксистскую, или наоборот, либеральную догматическую лабуду, то суть теории конвергенции сводится к слиянию антагонистических систем, капитализма и социализма, через ликвидацию неразрешимых противоречий посредством слияния элит, глобального капитала и высших органов партийного руководства. На выходе имеем. В 76 году в эпицентре марксистской идеологии в Москве начинает действовать заведение, занимающееся разработкой теории прикладного глобального управления в рамках теории конвергенции, полностью противоречащий марксизму как явлению. А откуда Институт системных исследований вообще появился? А появился он, несмотря на приписки в официальном названии к официальным органам советской администрации, как филиал следующего международного заведения International Institute for Applied Systems Analysis, IASA, или Международный институт прикладного системного анализа, МИПСА. Местоположение – Люксембург, неподалеку от Вены. Австрия на тот момент имела внеблоковый статус. Советский Союз был одним из учредителей данного международного заведения. Одним из организаторов Венского института прикладного системного анализа также был Гвишани Д.М., но и Венский институт материализовался не из воздуха. По факту это филиал международной организации «Пхецлуб оф Роме», русскоязычным более привычно название «Римский клуб». Ну а кто создавал «Римский клуб» в 1968 году? Т.Е. финансировал и собирал вместе всю научную, политическую и экономическую элиту нашей бренной планетки, в своих, понятно, интересах, является секретом Полишинеля. Список известных сотрудников Института системных исследований академика Гвишани. Авин, Петр Олегович, работал в одной лаборатории с Е. Т. Гайдаром с 1981 по 1988 год, затем был направлен в МИПСА в Австрию, был министром внешнеэкономических связей в 1992 году, один из акционеров группы «Альфа», Березовский, Борис Абрамович, Гайдар, Егор Тимурович, работал в институте с 1980 года под руководством С.С. Шаталина, был его премьер-министра и министром финансов РФ. Гвишани, Джермин Михайлович, директор института, был зампредседателя Государственного комитета Совета министров СССР по науке и технике, ГКНТ СССР. Данилов Данильян, Виктор Иванович, работал в институте со дня основания, зав. Лабораторией, был министром охраны природы и природных ресурсов РФ. Дубов, Юлий Анатольевич, российский предприниматель, писатель, ДЭКН. Жуков Александр Дмитриевич, Работал в институте с 1978 по 1980 год. Был вице-премьером в правительстве Фраткова. Зурабов Михаил Юрьевич был аспирантом в институте с 1978 по 1981 год. Был председателем пенсионного фонда и министром здравоохранения РФ. Канторович Леонид Витальевич, академик, Нобелевский лауреат по экономике. Лопухин Владимир Михайлович работал в институте с 1977 года. Был министром топлива и энергетики РФ. Мильнер Борис Захарович, зам, директора по научной работе. Сванидзе Николай Карлович, российский тележурналист. Шаталин Станислав Сергеевич, зам директора, советник президента СССР Горбачева, один из авторов программы «500 дней». Шейнин Роман Львович. Занавес. Смысловая вкладка. На днях жена Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова в интервью РТВ призналась, что недавно показала мужу сериал «Бригада», который произвел на него большое впечатление. По ее словам, Чубайс даже не догадывался о том, какое безумное унижение переживали люди от торжества бандитов. Анатолий Чубайс заявил, что граждане России должны быть благодарны бизнесу за то, что предприниматели сделали для страны. Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране. Чубайс: мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма, это разные задачи с разной ценой. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой – 20-й вопрос. А первый вопрос один. Каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачу, что мало кто понимал тогда, тем более на Западе. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Глава 16. 28 февраля 1965 года. Завидово. Прямые рельсы сталинской экономики. Честно, разволновался с утра. Приступать к такой глыбище откровенно страшновато. Нет у меня опыта работы в подобном масштабе. Но и отступать поздно. На лыжи не вставал, но, поджидая гостей, размялся основательно. Как мне повезло, что люди, стоящие у истоков советской экономики, еще живы. Выставив охрану по всему периметру, я встретил гостей в большой уютной гостиной. Камин, удобные кресла, чай с ватрушками. Заодно припоминаю этапы нашей истории. Существование экономической жизни Советского Союза можно условно разделить на 7 условных периодов. 1. Экономика военного коммунизма Ленина, Троцкого, 1918-1921. 2. Новая экономическая политика, НЭП, Бухарина, после гражданской войны, уровень экономики сравнялся с 1913 годом, 1921-1928. 3. Плановая индустриализация, в том числе МП Сталина, 1928-1955. 4. Антисталинская революция Хрущева, демонтаж МП, 1956-1964. 5. Период стабилизации экономики раннего Брежнева, 1965-1975. 6. Период застоя позднего Брежнева Андропова Черненко, 1976-1985. 7. Перестройка Горбачева, приведшая к распаду СССР, 1986-1991. Итого советская власть в России существовала около 74 лет. Жаль, что сидящим передо мной людям я сказать итоги не могу, да никому. Придется эту тяжкую ношу тащить самому. И вот сейчас передо мной сидят люди, имеющие прямое отношение к сталинскому методу повышения эффективности экономики и двухконтурной системе финансов. К сожалению, для большинства советских людей эти слова ни о чем не говорят. Как так? Нам в школе об этом ничего толкового не рассказывали, а во времена перестройки откровенно дули в уши, размазывая тонны лжи поверх правды. Как, кем и какими методами создавалась советская промышленность, и ее будущие феноменальные успехи молодому поколению почти неизвестно. К сожалению, один из столпов, создатель плана ГЛРО Глеб Максимилианович Кожижановский, уже умер. С трудом нашлись два человека, еще не так давно рулившие процессами. Бывший председатель Госплана СССР Сабуров Максим Захарович. В 1957 году Никита Хрущев его сковырнул за поддержку антипартийной группы. Человек опытный, в Госплане с 1938 года и еще вполне работоспособный. А вот благообразный старик с седой бородой и прямой спиной вызывает невольный трепет. Струмилин Станислав Густавович, экономист и статистик, академик АН СССР, один из авторов пятилетних планов индустриализации СССР. Ему сейчас 88. До 1951 года член Совета научно-технической экспертизы Госплана СССР, был заведующим сектором истории народного хозяйства Института экономики АН СССР. Несмотря на возраст с горделивой посадкой, он как будто с высоты возраста и житейского опыта ощупывает меня острым взглядом. Сам Кожижановский не зря называл его дедом советской экономики и статистики. Сразу беру быка за рога и вкратце обрисовываю перед гостями причину их приезда. Они молча переглядываются. Струмилин с хитрецой в глазах интересуется. «Молодой человек, вы позвали нас только для того, чтобы мы провели вам лекцию, в смущении разливаю чай». Затем каюсь, лишь если в общих чертах, я все-таки не экономист, а практик, и только, Сабуров предостерегающе покашливает, но я отлично осведомлен о характере старого большевика, из этих людей гвозди делать, хотите правду, мне жутко не нравится крен наших реформ в сторону рыночных отношений, я не верю тому, что социализм и рынок совместим, в итоге тот нас сожрет с потрохами, сделав упор на получение прибыли, мы отдадим на откуп предприятиям и их директорам увеличение себестоимости продукции. Важна будет лишь выгода отдельного коллектива. Со временем они с помощью урезания плана накачают фоты лишними рублями, разгонят инфляцию и вымоют нас жалкий товарный рынок к чертям. Дисциплина выполнения плана лет через пять поедет по кривой. По итогу получим разбаланс союзной экономической системы, развитый черный рынок и неясные перспективы с приватизацией и переходом экономики полностью к рыночным отношениям. Я не увидел у Косыгина нечеткого плана развития страны, только одно бухаринское с выдвинутым им еще в 1925 году лозунгом «обогащайтесь», то есть прямое возвращение к НЭП, а это колоссальный шаг назад. Бывший председатель Госплана СССР после моей краткой критики намечаемой несколько лет реформы чуть не пролил чай, так у него рука дрогнула. Струмилин же внимательно на меня пялится, оценивая. Видать, честно Ильичу поставил 3 с минусом, но беседу продолжил. Я рад, что первый не утратил идеалы большевизма. Если вы настроены серьезно, так и быть, я вам помогу. Мой ответный взгляд тренировался с утра. Проняло академика, вон как оживился. Знаете, не мы придумали идею индустриализации планового хозяйства. Был такой немец Карл Баллот. Он еще до революции написал книгу «Государство будущего». Сталин и его соратники взяли основу оттуда. Плюс наработки отечественных экономистов. Струмилин скромно умолчал о своей роли. Я тут же озадачился. Никогда о нем не слышал. Не мудрено. Максим Захарович, не затруднит вас прочитать вот эти строки. Сабуров берет толстую тетрадь и зачитывает. Ключевые факторы более эффективной организации экономики. Первое. Централизованная организация экономики по плану как единого целого при использовании имеющихся естественных производительных сил позволяет сбалансировать спрос и предложение, существенно сэкономить национальные ресурсы, избежать параллелизма, получить рост экономики благодаря высокой концентрации и большого эффекта масштаба. Второе. Электрификация народного хозяйства создает базовые условия для развития всех отраслей экономики. Третье. Целенаправленное внедрение достижений науки и техники является следующим базовым условием развития всех отраслей экономики, обеспечивает ее передовой технологический уровень. Четвертое. Предпринимательская инициатива. Производство предметов роскоши, мебели, постройку частных жилищ, садоводство и огородничество, домоводство можно без всякого ущерба предоставить частной инициативе. При этом в необходимых случаях выкуп государством собственности предлагает проводить по справедливой рыночной стоимости с дополнительной премией собственнику за вынужденный характер отчуждения. Пятое. Ставка на крупные хозяйства в аграрном производстве обеспечивает большую эффективность сельского хозяйства в целом. Вот тут чай чуть не пролил уже я. Подождите, когда это было написано. В 1898 году в Германии под псевдонимом Атлантикус он опубликовал свою самую значимую работу «Государство будущего». В 1920 году в Москве выходит значительно доработанное издание книги. Как сказал Кржижановский, «Мы взяли из богатого технико-экономического арсенала издания все, что могли и должны были взять. Вдобавок мы опирались на книгу «Послевоенные перспективы русской промышленности» профессора Василия Игнатьевича Гриневецкого, начатую тем еще в 1918 году. Его наработки прямо ложатся в основу работы по составлению плана электрификации, ГЭЛРО, и последующих пятилетних планов развития экономики. Они все вместе заложили универсальные подходы опережающего развития экономики. 1. Целевое организованное развитие экономики по плану. 2. Развитие естественных производительных сил. 3. Опережающее создание инфраструктуры. 4. Централизованная электрификация. 5. Объединение групп промышленности. 6. Внедрение передовых технологий и техники. Тесная интеграция образования и экономики. 7. Повышение производительности труда. Подпунктов было выработано достаточно много. Сами понимаете, что задача перед нами предстала неимоверно сложная. Я не успеваю черкать в специальном блокноте, кратко записывая лекцию ученого. В 1915 году в России была создана комиссия по изучению естественных производительных сил России. КЕПС создается стараниями выдающегося русского ученого Владимира Ивановича Вернадского, возглавляющего с перерывами комиссию до 1930 года. К 1917 году численность КЕПС составляет 139 специалистов. В комиссии представлен весь цвет русской науки. В 20-е годы деятельность КЕПС становится еще более масштабной. Проводится 40-50 экспедиций в год. Параллельно издаются научные труды о природных богатствах нашей страны и их рациональном освоении и использовании. На базе КЕПС создается целый ряд самостоятельных научно-исследовательских институтов. И 2 октября 1930 года в ходе реорганизации Академии наук КЕПС реорганизуется в Совет по изучению производительных сил, который становится преемником КЕПС и продолжает работу по исследованию производительных сил страны. Именно они создадут программу, что назовут планом преобразования природы. Молча пережевываю понимание масштаба тех исследований, как у нас там примитивно описывали первые пятилетки. Стахановцы, кирка, лопата и тачка, а в фундаменте стоял точный научный расчет. Академик делает несколько глотков и продолжает. 22 февраля 1921 года утверждается положение о Государственном плановом комитете, 30 декабря 1927 года в Госплане создается Центральная комиссия по пятилетнему плану. Костяк сотрудников комиссии ГЭЛРО образует кадровую основу Госплана, а его первым председателем Кржижановский. Много лет нам приходилось дискутировать и оценивать перспективы, выбирая наилучшие подходы, меняя стратегию развития и подбирая тактику. В итоге дискуссии на вооружение в 1929-1955 годы принимается целевая концепция подготовки плана и, соответственно, целевая модель развития экономики. Прошу заметить, практика зарубежного корпоративного управления показывает нам, что стратегия любой успешной компании – это активная позиция целевого развития, преобразования компании, ее конкурентных преимуществ и роли на рынке, вплоть до преобразования самого рынка. Вдобавок стоит учитывать пропорции и балансы развития. Черновая работа в те годы была проведена громаднейшая, Леонид Ильич. Вся мощь дореволюционной и советской науки вкупе с пролетарским энтузиазмом оказались в действии. Мы одновременно начали составлять баланс народного хозяйства для характеристики наиболее общих пропорций экономики. Кстати, первые в мире. Вот на основе таких показателей мы в итоге и пошли на индустриализацию. Молча пережевываю информацию. Получается, товарищ Сталин не курей щипал, а внимательно все прочитывал и просчитывал. Не мог же он без оглядки доверить дело своей жизни лишь ученым мужам? Мать честная, что же тогда делать мне? Я макроэкономике не в зуб ногой. Обувать конкурентов умею, обмануть налоговую, в крайнем случае совершить рейдерский захват и отбиться юридически. Но здесь, в разговор вмешался Сабуров, наблюдавший в моих глазах сомнения. Дальше продолжать, Леонид Ильич, хочу добавить, что годы перелома нам крайне помог начавшийся в мире капитала жесточайший кризис. Капиталисты потому и пошли с охотой на сговор с нами, а также предоставили оборудование и машины. Я киваю, в курсе. Мы покупали за золото целые предприятия, за валюту рабочих и инженеров. Вы совершенно правы. Днепрогэс, Сталинградский, Харьковский и Челябинский тракторные заводы. Нами была задействована известная компания Альберт Кахнцо для управления, обучения и проектирования всей легкой и тяжелой промышленности. Компания в конечном счете отвечала за надзор над 3000 проектировщиками по всему Советскому Союзу. Вот это интересно. Учиться передовым методам у их создателей. Не перенести ли прошлый советский опыт в современное время? Инженерная и рабочая культура у нас до сих пор не на должной высоте. Для этого стоит чуток пробить железный занавес. Но ведь работали у нас не только они. Сабуров достает записную книжку. Подготовился товарищ, это радует. Фирма «Фрейн». Кузнецкий металлургический комбинат, Макки, Магнитогорский металлургический комбинат, Фаркуар, Макеевский металлургический комбинат, Быджер, Ашинский лесохимический завод, Виллер, электролитический завод на Урале. Список довольно внушительный, Леонид Ильич. Я задумался, то есть по существу основу нашей промышленности заложили американцы и европейцы, в чем тогда такой колоссальный успех? По причине постройки передовых предприятий и отрасли, Струмилин, заметив мое недоумение, поспешил с выкладками. Он также прихватил с собой какие-то тетради. Не все так просто, Леонид Ильич. Нашему взгляду зачастую видно лишь наполнение. Прежде был обустроен мощнейший каркас, на который легли производственные мускулы. Успех сталинского пути развития основан на принципе опережающего роста, сбалансированной неинфляционной экономики без кредитов, которая, в свою очередь, базировалась на 7 основных принципах. Первое. Общенародная собственность на средства производства и государственная, на природные ресурсы всей страны. Второе. Качественное государственное планирование, Газплан и Газснаб, которое задавало масштабные цели и обоснованно рассчитывало реальное исполнение планов развития. Еще 23 июня 1931 года Сталин ставил задачу внедрить хозрасчет, режим экономии и сокращение производственных расходов, и к ней мы добавили различные меры материального и морального поощрения, например, директорские фонды. Третье. Постоянное внедрение современной техники и передовых технологий, способствующих эффективности и росту производительной мощности. Все годы у нас шла беспрерывная борьба за уменьшение себестоимости продукции. Это, кстати, здорово нам помогло в годы Великой Отечественной, чтобы обогнать промышленность Германии. Не дам соврать, академик полез в другую тетрадку. Себестоимость танка Т-34 в 1941 году составляла 270 тысяч рублей, а уже в 1945 – 142 тысячи. Там и по другим видам продукции. То есть работа не прерывалась в самые тяжелые годы. Я хмыкнул. А ведь это правильно. Прибыль нам, понимаешь, подсовывают. А торговать? Чем с миром и на прилавке выставлять? Академик восторженно продолжил. Видимо, такой разговор с главой государства ему понравился. И крайне важной являлась уникальная финансовая двухконтурная система при государственной монополии на банковское дело и денежную эмиссию, что была создана в 1932 году при министре финансов СССР Г.Ф. Гринько, когда деньги оказались разделены на наличные и безналичные деньги. Это способствовало исчезновению проблем кредитования, инфляции, нехватки денег и вывода их из страны. Система снижения издержек на производстве, которая полноценно начала свою работу с 1947 года, стараниями следующего министра финансов А. Г. Зверева. Именно она стала основой для ежегодного снижения цен в стране. Шестое. У нас еще долгое время в Союзе работали предприниматели, артели, кооперативы, кустари, что производили товары широкого потребления. Это способствовало снижению дефицита товаров в стране. Многие нынешние проблемы появились после их запрета. Струмилин сделал перерыв и потянулся за чайником. Я тут же не преминул задать вопрос. Почему ваш опыт отвергли? Что случилось после смерти вождя? Академик прищурил глаза. Вам дать честный ответ, я не отвел взгляда, мрачно констатировав. Кажется, догадываюсь. Тогда, может, ответите, зачем мы здесь? Вот неуемный большевик. Делаю вдох и выдох. Партии необходим возврат к настоящему социализму. И я сделаю для этого все, что от меня потребуется. Все. Гости некоторое время молчат. Бывший председатель Газплана СССР смотрит в чашку. Его наша госсистема уже основательно пожевала. Он не торопится. Академик же горячо выпаливает. Тогда чего вы сидите? Действуйте. Вы же первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Мы некоторое время молчим. Я со вздохом осознаю, сколько всего мне предстоит выучить в следующие недели. Станислав Густавович, вы сможете мне вкратце объяснить, что такое двухконтурная система? Лучше меня это сделает Максим Захарович. Бывший госплановец на секунду замер, потом начал неспешно рассказывать. Экономическое развитие не обязательно гарантируется кредитной экономикой. В мире существует несколько разных систем регулирования. Давайте сначала посмотрим, что такое западная, хорошо знакомая нам модель экономики. Эта модель основана на ньютоновском понимании времени, как длительности или линейной последовательности событий, то есть прогрессе. В этой модели как бы магнетизируется будущий спрос, а основным инструментом развития является кредит. Финансы свободно перетекают по всей экономике, включая банковский сервис. Китайская модель экономического развития основана на цикличном понимании времени как порядка следования событий, а ключевым понятием является своевременность. Эта модель построена на законе перемен, который в экономической части основан не на кредите, а на разведении финансов на два контура. Азиатский способ производства – это и есть двухконтурная денежная система. Она была изобретена в Китае еще в 12 веке во время правления династии Сун, но пользовались этой системой и в династии Юан в эпоху единого государства Чингисхана. Эти два контура финансов, наличный и безналичный, четко разделены между собой, границы между ними оберегаются государством через меняльные конторы, в которых можно обменять монеты на бумаги и наоборот. Натуральный обмен обеспечивался золотом и серебром. Для второго китайцы выпустили бумажные деньги. В СССР двухконтурную систему ввел товарищ Сталин, то есть золотой рубль для населения и безналичные фактически бумажные расчеты для инфраструктурных проектов. По сути, наша экономика имеет дело с двумя разными типами денег, функции которых являются разными. Наличные деньги могут выполнять все общепринятые функции денег внутри страны, но применимость этих денег фактически ограничена розничной торговлей и обменом между людьми. Тот же черный рынок может функционировать, базируясь только на них. Функции безналичных денег нами были специально урезаны, у них отнята возможность накопления и функция создания сокровищ. Их нельзя украсть и вывести из советской экономики. Безналичные деньги вливаются в экономику по мере надобности, изымаются из экономики, когда необходимость в них пропадала. Меня внезапно озаряет. Так вот зачем нужна была на самом деле Косыгинская реформа. Слом двухконтурной финансовой системы и подготовка ее к настоящим рыночным преобразованиям. Показать мнимую неэффективность социалистической экономики, задушить советских людей годами дефицита и нехватки элементарного. Да одних нефтяных денег хватило бы накормить всех. Куда они девались? И уже в горбачевское время через кооперативы безнал усиленно перетекал в наличку, а созданные заинтересованными лицами банки начали вывод финансов из советской экономики наружу, то есть за границу. Как ловко. Все эти бла-бла-бла свобода, рынок, демократия были придуманы лишь с целью воровства и обогащения кучки людей. Миллионы русских погибли за ограниченную группу жадных жлобов. Остро захотелось вернуться в будущее и с помощью советского золота и ЧВК уничтожить тех моральных родов физически. Хотя подожди, что мешает мне смешать их с говном заранее здесь? Ха-ха, Егорушка и ржавый Толик, вы попали. Месить вам грязь на стройках народного хозяйства, пить водку от безысходности и сдохнуть где-нибудь в канаве. Рука сама потянулась составлять пространственный список.